Серая брусчатка мостовой совершенно высохла, от ночной непогоды не осталось и следа. Площадь была почти пуста, почтенные горожане обстоятельно занимались своими делами в лавках, мастерских, аптеках и адвокатских конторах. Только мальчишка-разносчик спешил куда-то с большой корзиной, наверное, доставлял заказ, и симпатичная молодая барышня ехала на велосипеде. Серое здание госпиталя суровой гранитной глыбой возвышалось среди зелени парка. Я решил не являться без предупреждения и послал зов целителю Макарову. «Антон Григорьевич, это Александр Воронцов. Я хочу повидать Ивана Горчакова. Когда вы заедете?» — поинтересовался целитель. «Я уже здесь, стою возле ворот. Тогда я встречу вас внизу и провожу к Ивану». Я прошел по парковой дорожке к главному крыльцу госпиталя Воронцовых. Антон Григорьевич Макаров ждал меня на ступеньках. Целитель выглядел свежим и отдохнувшим. «Спокойное дежурство», — полюбопытствовал я. «Лучше», — весело улыбнулся Макаров. «Вчера удалось взять выходной и провести день с семьей. Ходили смотреть репетицию карнавала. Славно погуляли. У вас есть дети?» — улыбнулся я. «Две дочки. Вот такие». Макаров опустил ладонь к поясу. «Скучают по вам, когда вы на дежурстве». «Не то слово», — с улыбкой ответил Макаров. «Хорошо, что вы заехали навестить Ивана. Ему сейчас очень нужно участие. А кому оно не нужно?» — улыбнулся я. «Как он себя чувствует?» «Намного лучше. Приходит в себя, уже гуляет в парке. Вчера его навещала мать. А другие родственники, отец или брат?» Макаров покачал головой. «Нет, они здесь больше не появлялись. Думаю, как и раньше, они просто забыли про парня. Похоже, что так все и было. Князю Горчакову сейчас явно не до внебрачного сына. У него другие проблемы. А Юрий? Юрий сделал свое поганое дело, внушил брату, что тот недостоин быть магом, и отлично обошелся без всякой магии. Что ж, он может быть собой доволен, пока я за него не взялся». Макаров повел меня не внутрь госпиталя, а вокруг огромного здания. «А куда мы идем?» — удивился я. «Иван сейчас гуляет в парке. Я разрешил. Сиделка и городовой присматривают за ним. Есть признаки, что магический дар Ивана возвращается?» — спросил я. Лицо Макарова стало серьезным. «К сожалению, нет. Я прошу вас не затрагивать эту тему в разговоре с Иваном, Александр Васильевич. Это для него очень болезненно». «Понимаю», — кивнул я. «Но вы же помните, что я занимаюсь этим делом. Похоже, что открылись новые обстоятельства». Макаров молча взглянул на меня, показывая, что внимательно слушает. «Есть вероятность, что дар Ивана сильнее, чем все думали раньше. По сути, у него не один дар, а два, или даже больше. Вы меня понимаете?» Я не стал говорить, что Иван может оказаться абсолютом. Это прозвучало бы слишком невероятно. Но Макаров не поверил даже в мою осторожную версию. «Почему вы так думаете?» — недоверчиво спросил он. «Я не могу рассказывать вам подробности», — вздохнул я. «Но следствие пришло к выводу, что Ивану никто не вредил. А ментальное воздействие есть, вы сами его обнаружили. И вы думаете, что Иван повредил себе сам?» — уловил мою мысль Макаров. «Но для этого он должен быть менталистом». «Да», — согласился я. «И не обязательно сильным. Вы сами говорили мне, что хороший целитель всегда немного менталист, верно?» «Так и есть». Во взгляде Макарова я увидел понимание. «Самому себе человек верит легче всего», — мягко сказал я, — «и запросто может убедить себя в любой дряни. Вот Иван и убедил себя, что недостоин дара. Вы же лечите людей. Неужели никогда с этим не сталкивались?» «Сталкивался», — признал Макаров. «Иван совсем один», — задумчиво сказал я. «У него нет друзей, нет близких, кроме матери. Родной брат не любит и сторонится его, отец не принимает. Такая жизнь часто делает человека злобным или неуверенным». «У Ивана нет злобы», — запротестовал Антон Григорьевич. «Нет», — согласился я, — «но он очень боится. Боится, что сильный дар окончательно сделает его одиноким». «А почему вы думаете, что эта не магия забрала дар у Ивана?» — сменил тему Макаров. «Потому что магия так не поступает», — усмехнулся я. «Не дает магу уникальный путь только за тем, чтобы в следующую секунду все отобрать. Об этом я не подумал», — медленно сказал Макаров. «И что вы предлагаете?» «Не знаю», — откровенно признался я. «Я ведь не целитель, но зато могу посоветоваться с вами». «Но вы уверены в том, что говорите?» — нахмурился Макаров. «А если вы ошибаетесь?» «Не уверен», — усмехнулся я. «Просто исключил все другие возможности. Ивану остается только попробовать вернуть себе дар или окончательно смириться с его потерей. Пусть решает сам». Мы вышли на лужайку за госпиталем.

Тишина, аромат цветов и легкий шум ветра настраивали на мирный лад. Я улыбнулся. Лето в столице изумительное, не слишком жаркое, благодаря близости моря, долгое и плавно переходящее в теплую осень. Но до осени было еще далеко. Пора сделать второй шаг к поимке Юрия Горчакова. Неторопливо шагая по дорожке парка к воротам, я послал зов начальнику тайной службы. Он откликнулся сразу, как будто ждал разговора со мной. «Добрый вечер, Никита Михайлович», – поздоровался я. «Вам удалось разобраться с проклятием, которое кто-то наложил на князя Горчакова?» «Мы как раз в процессе», – проворчал Зотов. «Нашему менталисту удалось подчинить себе проклятие во время разговора с князем. Заодно он подчинил и самого князя и привез его в управление. И теперь он в поте лица пытается снять проклятие окончательно, а я с волнением наблюдаю за этим увлекательным процессом. Разве это не похищение государственного чиновника?» – удивился я. «А сам князь не возражает? Князь спит глубоким сном в кресле для посетителей и даже не подозревает, что его жизнь висит на волоске. Вы замечательно проводите время», – рассмеялся я. «Скажите, а за остальными членами семейства Горчаковых кто-нибудь наблюдает?» «Разумеется», – ответил Зотов. «За домом приглядывают два теневика и несколько человек в штатском. Вы можете приставить одного из теневиков персонально к Юрию Горчакову?» «Зачем?» – немедленно насторожился Зотов. «Я все же думаю, что артефакт украл именно он, и вовсю этим артефактом пользуется. На этом я и хочу его поймать. Мы же установили, что Юрий Горчаков не мог усилиться с помощью артефакта», – изумился начальник тайной службы. «А это значит, что он не причастен ни к пропавшему дару Ивана Горчакова, ни к похищению денег из сейфа князя?» «Не совсем», – не согласился я, – «но это долгий разговор. А сейчас у нас есть возможность окончательно убедиться в том, что артефакт украл Юрий». На мгновение повисла тишина. Затем Зотов вежливо сказал: «Александр Васильевич, я бы хотел узнать ваш план во всех подробностях. Я не думал что-то скрывать от вас, Никита Михайлович», – с улыбкой ответил я. «Я собираюсь заманить Юрия Горчакова в ловушку. Как? Я пошлю ему зов и прямо обвиню в краже артефакта. Назначу встречу и потребую вернуть медальон. А если он откажется, я скажу ему, что артефакт опасен, и Юрий рискует разрушить свой дар. Напугаю и заставлю просить о помощи. Но Гораздов уверил нас, что артефакт никому не причинит вреда», – напомнил Зотов. «Если Юрий пришлет Гораздову зов, артефактор подтвердит мои слова», – усмехнулся я. Зотов снова замолчал, обдумывая мое предложение. «Допустим, Юрий вам поверит, наконец», – сказал он. «И что он, по-вашему, будет делать? Встретиться с вами и тем самым подтвердить свою виновность? Это было бы замечательно», – с сожалением сказал я. «Но в такую удачу я не верю. Думаю, он постарается как можно быстрее избавиться от артефакта. И вот тут-то понадобится хороший маг тени, чтобы незаметно проследить за Юрием». «Неплохой план», – сдержанно признал Зотов. «А где вы собираетесь назначить Юрию встречу? Хорошо бы устроить там засаду на случай, если он все же придет. Я хочу встретиться с ним в мастерской артефактора Гроздова, один на один. Думаю, так он охотнее разговорится. В таком случае кто подтвердит его признание?» – не понял Зотов. «К тому же, это может быть опасно для вас. Фактически, вы собираетесь припереть Юрия Горчакова к стенке». «Я не думаю, что он вообще появится», – усмехнулся я. «Не тот у него характер. Скорее, выбросит медальон в воду с ближайшего моста». «Что ж, можно попробовать», – решил Зотов. «Это надежнее, чем пытаться доказать виновность Горчакова по следам на подоконнике. Даже тайная служба не может предъявить обвинение на таких шатких основаниях. Следы тоже пригодятся», – рассмеялся я. «Упоминание о них подтвердит Юрию, что я все знаю». «Да», – согласился Зотов. «Но должен сказать вам, Александр Васильевич, что вы назначили неудачное место для встречи. Даже сильному теневику будет сложно присутствовать при вашем разговоре». «Никаких теневиков», – строго сказал я. «Если вы спугнете Юрия, то все провалится. Не переживайте, Никита Михайлович. Я знаю, как сделать так, чтобы вы нас слышали. Для этого у меня есть один любопытный артефакт, вернее, парочка артефактов. Один из них я попрошу привести к вам в управление, а второй – в мастерскую Гроздова. Вы сможете слышать наш разговор, сидя в своем любимом кресле. Я не просто так упомянул кресло начальника тайной службы. Мне довелось видеть этот предмет мебели, и я был глубоко впечатлен. Кресло казалось огромным, спинка чуть ли не в рост человека,

что с его артефактом вы могли очень быстро развить свой дар. Тогда я поехал обратно в гавань на улицу Старых Якорей и отыскал свидетеля, который видел, как вы проникли в дом Гроздова через окно. Он подробно описал вашу внешность. Свидетелю стало интересно, зачем молодой аристократ среди ночи лезет в бедный домишко. Он подкрался к окну и увидел, как вы вскрыли сейф и что-то достали оттуда. Нетрудно догадаться, что это было. Вы врете, с ненавистью ответил Юрий. Не думаю, что полиция вам поверит, после того, как свидетель опознает вас. Кроме его показаний найдутся и другие улики. Вы очень неопытный взломщик, Юрий Николаевич, и оставили много следов. Полиции нужно будет только связать их с вами. После этого вы лишитесь титула. Но на каторгу вас не отправят, можете не беспокоиться. Вы просто не доживете до суда. Я сделал еще одну паузу и заговорил медленнее. Когда вы украли артефакт из мастерской, то подвергли свой дар опасности. Вы не подумали об этом, о чем вы говорите? Глухим голосом спросил Юрий. Его смятение и страх были мне очевидны. Несмотря на дар менталиста, Юрий не мог скрыть от меня свои чувства, как ни старался. Гораздов не успел закончить работу над артефактом, усмехнулся я. Не успел встроить магическое плетение, которое привязало бы артефакт к дару вашего отца. Вот почему вы смогли им воспользоваться. А еще Гораздов не доделал защитное плетение, которое должно было сделать артефакт безопасным. Вы знаете, что первый артефакт он сделал для своей дочери. Ей понадобилось 2 года, чтобы получить 3-й ранг магии. А вы усилили свой дар всего за несколько дней. Вы не задумывались, почему так вышло? На что вы намекаете? Медленно спросил Юрий. Мой зов стал для него полной неожиданностью, ошарашил и раздавил. И теперь Юрий пытался собраться с мыслями. Я намекаю на то, что сейчас говорю с будущим покойником, жестко усмехнулся я. Еще 2-3 дня, и артефакт разрушит ваш дар. Вряд ли вы это переживете. Мне останется только сообщить в тайную службу, чтобы они сняли медальон с вашего мертвого тела. Кстати, как вам вещица? Красивая и дорогая. И не подумаешь, что она так опасна. Я замолчал, чтобы дать Юрию время. Я сказал все, что хотел. Теперь его очередь. И почему же вы до сих пор не сообщили в тайную службу? Спросил Юрий. Потому что мне от вас кое-что нужно, сказал я. Взамен я гарантирую вам тайну и лечение от последствий неразумного применения артефакта. Вы ведь помните, что у нас есть свой госпиталь. Целители спасут вам жизнь, и никто ничего не узнает, если вы сами не начнете болтать. И чего вы хотите? Артефакт, коротко сказал я. Вы отдадите его мне. Я буду ждать вас завтра в полдень в мастерской Гроздова. На этот раз не трудитесь лезть в окно, а постучите в дверь, как это делают воспитанные люди. Все, что вы наговорили, наглая ложь. Запоздало отреагировал Юрий. Идите к черту, господин Воронцов. Завтра, в полдень, в мастерской Гроздова, равнодушно повторил я. Иначе вами займется тайная служба. Закончив разговор, я шумно выдохнул. Потом достал из кармана платок и вытер вспотевший лоб. Несмотря на вечернюю прохладу, мне было жарко. Разговор вышел напряженным. Но теперь напряжение стремительно уходило, оставляя спокойное опустошение. Я сделал все, что мог. Оставалось только ждать. Рассеянно оглянувшись по сторонам, я увидел на первой попавшейся двери нарисованную мелом раскрытую книгу. Это было похоже на рисунок, сделанный ребенком. Только дети редко рисуют книги, им интересны другие сюжеты. Я улыбнулся. Библиус ждал меня с пирожными. Мне это было только на руку, приятно порадовать друга, да и домой через незримую библиотеку я попаду куда быстрее, чем на извозчике. Поэтому я вежливо постучал, а потом потянул дверь на себя. «Библиус, это я. Проходи, Александр», — донесся из глубины библиотеки голос древнего римлянина. «Я грею молоко для кофе, тут нельзя отвлекаться». Весело улыбнувшись, я закрыл за собой дверь и пошел между стеллажами к залу с фонтаном. Конечно, Библиус был там. Озабоченно хмурясь, он хлопотал возле жаровни, на которой стояла крохотная кастрюлька с молоком. Хранитель библиотеки нашел себе новое увлечение. Потом мы пили кофе. От десерта я великодушно отказался, и все содержимое коробки досталось Библиусу. Пока он угощался, я рассказал ему новый кусочек истории о пропавшем магическом даре. Библиотекарь одобрительно кивал, а гусиное перо еле слышно скрипело, шустро бегая по бумаге. «Скажи, Библиус, а другие маги часто к тебе заходят?» — спросил я. «Разумеется», — важно кивнул древний римлянин. «Давать им ответы, Это часть моей платы. А за что ты платишь? Заинтересовался я. За любопытство, усмехнулся римлянин. В юности я был очень любопытным. Хотел узнать все на свете, но быстро понял, что человеческой жизни на это не хватит. И тогда я заключил договор с магией. Стал хранителем незримой библиотеки. Теперь к моим услугам все знания человечества. И обязанность иногда ими делиться. Тебе это нравится? Спросил я. Это моя жизнь. Пожал плечами Библиус, и она точно не похожа ни на чью другую. Это верно, согласился я. Как вы поладили с Набилем? Замечательно. Он показал мне первые 50 способов приготовления кофе и взял почитать книгу из Лачанги. Знаешь, Александр, магические существа редко общаются друг с другом. Мы ничего не ищем, нам нечего делить, но иногда это немного скучно. Понимаю, улыбнулся я. «Слушай, Библиус, я дал Ивану Горчакову адрес незримой библиотеки. Если он доберется сюда, постарайся ему помочь». «Ладно, хорошо», — серьезно кивнул Библиус. «Наконец, я зевнул, прикрывая рот рукой. Думаю, мне пора домой. Хочу хорошенько выспаться перед завтрашним днем». «Будь осторожен, Александр», — сказал Библиус, провожая меня к дверям. «Я уже привык разговаривать с тобой». «Не хочется терять эту возможность». «Договорились», — весело усмехнулся я. Потом толкнул дверь и оказался на крыльце собственного дома. Ночной ветер принес запах свежести и вишен, старое дерево в моем саду все же зацвело. В парке мягко светил круглый фонарь, похожий на луну, которая запуталась в черной паутине веток. Дорожка возле ограды моего дома была пуста. Никаких таинственных незнакомцев, в очках или без них. Я почти не сомневался, что это Юрий Горчаков наблюдал за моим домом. Наверняка он чувствовал мое внимание и опасался. Вот и хорошо. Наш сегодняшний разговор усугубил его страхи. Я довольно улыбнулся, толкнул дверь и вошел в дом. Магические лампы вспыхнули тусклым светом. Дом приветствовал меня. Я задержался возле комнаты Игната. Прислушался и уловил тихое дыхание старика. И подумал, что хочу, чтобы Игнат остался. Приятно возвращаться домой, зная, что там есть живая душа. Я поднялся к себе наверх. Дом сделал очередной ход в нашей шахматной партии, вывел слона, угрожая моему флангу. Хитрец, рассмеялся я, двигая вперед пешку. А мы вот так. Потом разделся, лег в постель и мгновенно провалился в сон. На рассвете меня разбудил восхитительный запах домашней выпечки. Не открывая глаз, я потянул носом воздух и блаженно улыбнулся. Нет, валяться в кровати было невозможно. Я вскочил и кинулся в душ. «Что за кулинарную магию ты здесь творишь, Игнат?» – спросил я, выходя в кухню и вытирая мокрые волосы полотенцем. Игнат в пестром фартуке колдовал сразу над двумя сковородками, наливая в них жидкое тесто. Рядом стояла большая миска. «Блины с капустой, ваше сиятельство», – бодро доложил старик и сурово посмотрел на меня. «Вы как хотите. А пока я живу у вас, так завтраками вас буду кормить, иначе ерунда получается». «Хорошо, Игнат», — рассмеялся я, ловко утащил с тарелки горячий промасленный блин и принялся перебрасывать его в ладонях, чтобы остудить. «Подождите, ваше сиятельство», — взмолился Игнат, — «начинку надо завернуть». «Да я только попробовать», — возразил я. «Кофе», — торжественно провозгласил старик и поставил на стол поднос. На подносе возвышался кофейник с высоким изогнутым носиком. Рядом стояло молоко и сахарница. «Я заметил, что вам сладкий кофе не нравится», — сказал Игнат. «Так что сахар кладите сами». «Игнат, ты, чудо», — рассмеялся я. Старик довольно кивнул и принялся заворачивать в блины жареную капусту с мелко порубленным отварным яйцом. Получившиеся конверты он красиво разложил на тарелке и подал с густой сметаной. Вооружившись вилкой и ножом, я набросился на еду и одержал сокрушительную победу. А потом вышел на балкон со второй чашкой кофе и послал зов Никите Михайловичу Зотову. «Доброе утро, Никита Михайлович. Ну, как, изловил ваш теневик Юрия Горчакова? Вынужден вас разочаровать, господин тайновидец», — холодно ответил Зотов. «Юрий Горчаков всю ночь провел в своей комнате и никуда не выходил. Похоже, у вас случилась осечка. Или он невиновен, или не воспринял ваши угрозы всерьез». «Досадно», — нахмурился я, — «но не будем терять надежду. Доиграю партию до конца, а там посмотрим». «Значит, поедете в мастерскую Гроздова?» — уточнил Зотов. «Непременно. Вы говорили про какие-то загадочные артефакты, которые позволят мне услышать признание Горчакова», — напомнил Никита Михайлович. «Да, я помню. Сейчас организую их доставку. Ночью я не стал тревожить Севу Пожарского, Надеялся, что Юрий Горчаков сам себя выдаст. Но теперь пришлось обращаться к другу за помощью. Я сделал еще глоток кофе и послал зов Севе. «Привет, дружище. Уже трудишься в своей сумрачной лаборатории? Раскладываю инструменты. Что-то случилось, Саша? Мне нужна твоя помощь. Помнишь те маски, которые ты сделал для барона Кривошеева и зачаровал магией звука? Можешь одолжить мне парочку? Я бы с удовольствием, Саша», — замялся Сева. «Но они у Кузьмы Петровича под замком. А зачем тебе? Приеду, расскажу», — пообещал я. «Ты, главное, задержи Кузьму Петровича, чтобы я не искал его по трактирам». На смотровой площадке скучал знакомый извозчик. Наверное, он специально приезжал по утрам на Каменный остров, чтобы полюбоваться рассветом. «В ремесленный квартал», — сказал я, усаживаясь на заднее сиденье. «Доставим, ваша милость», — бодро откликнулся извозчик и резво тронул мобиль с места. Не теряя времени, я послал зов Мише Кожемяка. «Миша, приезжай в мастерскую к Севе, есть дело. Нужно срочно отвезти полковнику Зотову один артефакт». Услышав фамилию Зотова, Миша не стал тратить время и коротко ответил: «Еду». Я знал, что на Мишу можно положиться. Уверен, он приедет к мастерским раньше меня. Полицейский участок, в котором Миша служил помощником следователя, находился неподалеку от ремесленного квартала. Я откинулся на спинку сиденья, раздумывая, не послать ли зов Юрию, может, попробовать еще раз на него надавить, и тут же отбросил эту идею. Тогда Юрий точно решит, что я его запугиваю. Нет, мое молчание будет выглядеть намного убедительнее. Слева, за окном мобиля, тянулась серая лента Невы. Ветер гонял по воде рябь, которая искрилась на утреннем солнце. Справа мелькали парадные фасады особняков, выходившие на реку. Высокие окна с частыми переплетами, колонны и статуи, подпиравшие портики. Извозчик остановил мобиль на знакомой узкой улочке. По ее обеим сторонам возвышались здания из темно-багрового кирпича. Черные окна придавали им угрюмый вид, который резко контрастировал с погожим летним утром. «Вас подождать, ваша милость?» — с надеждой спросил извозчик. «Да», — кивнул я. «Подождите, пока я не вернусь». «Как скажете», — обрадовался извозчик и немедленно откинул спинку своего сиденья, намереваясь вздремнуть и тем самым скоротать ожидание. Я послал зов Севе. Через минуту знакомая полукруглая дверь открылась, скрипнув тяжелыми петлями. Княжич Всеволод Пожарский махнул мне рукой. «Входи, Саша». Я спустился по ступенькам и в который раз удивился свету и простору мастерской артефакторов. Снаружи казалось, что и внутренние помещения должны быть мрачными и угрюмыми. Ничего подобного, здесь было светло, а заставленные разномастной стеклянной посудой полки делали мастерскую похожей на обычную домашнюю кухню. Я представил, какой обед можно приготовить на такой кухне, и улыбнулся. Миша Кожемяка поджидал меня, облокотившись на верстак Севы. Миша с интересом разглядывал невероятное переплетение проволочек, деревянных и металлических деталей, которое лежало на верстаке. Наверное, это был макет какого-то невероятно хитрого артефакта. Кузьма Петрович наотрез отказался дать маски, — огорченно сказал Сева. Прямо крик поднял. Сказал, что это секретная работа, и никакие другие артефакторы не должны ее видеть. Обещал пожаловаться отцу. Князь Дмитрий Иванович Пожарский, отец Севы, отличался строгостью не только по отношению к наемным работникам, но и к собственному сыну. «Я попробую его уговорить», — улыбнулся я, здороваясь с Мишей. «А зачем тебе эти маски?» — полюбопытствовал Сева. «Долго рассказывать. Идем к твоему Кузьме Петровичу. Кое-что поймешь из нашего разговора, а остальное расскажу потом». Вслед за Севой я прошел в соседнее помещение и толкнул стеклянную дверь конторки, в которой работал мастер Кузьма Петрович. Он был старшим над всеми артефакторами князя Пожарского. Кузьма Петрович стоял, наклонившись над обшарпанным колченогим столом, и внимательно разглядывал сложную схему, нарисованную на большом листе плотной бумаги. Свою роскошную бороду старый артефактор небрежно забросил за спину на манер шарфа. Увидев меня, Кузьма Петрович недовольно нахмурился и перевернул схему, пряча ее от меня. «Господин тайновидец, а вы что здесь забыли? Я же сказал, что никаких артефактов не дам. Уделите мне всего несколько минут, Кузьма Петрович», — вежливо предложил я. «Думаю, вам будет интересно услышать то, что я скажу». Кузьма Петрович недоверчиво смотрел на меня. Понятное дело, артефакторы разных родов всегда держались особняком друг от друга, чтобы не выдать свои секреты. Между ними всегда шло соперничество. С другой стороны, Старого мастера мучило любопытство. А вдруг я скажу что-то важное или просто интересное? Ладно, наконец, согласился он. Говорите. Сева прикрыл дверь конторки, чтобы нам не мешал шум из мастерской. Я нашел Владимира Гроздова, сказал я. Помните, вы мне о нем рассказывали? Седые брови старика сошлись над переносицей. Ну-ну, нетерпеливо кивнул он. Гроздову нужна помощь. У него украли очень ценный артефакт, над которым он работал. Я нашел вора, но у меня нет доказательств. Чтобы их получить, мне и нужны ваши артефакты связи. А над чем он работал? Живо спросил старик. И кто его обокрал? Я покачал головой. Этого я вам сказать не могу. Но вы сможете расспросить самого Гроздова. Я дам вам его адрес и предупрежу о том, что вы придете. Думаю, Владимир будет рад вас видеть. Так что, Кузьма Петрович, поможете? Обещаю вернуть маски в целости. Эх, поморщился Кузьма Петрович. Заложив руки за спину, он прошелся по своему крохотному кабинету, а потом решительно махнул рукой. Хорошо, господин тайновидец, забирайте. Только никому ни слова, чтобы князь Пожарский ничего не узнал. Не могу я Володьку в беде бросить. У вас доброе сердце, Кузьма Петрович, улыбнулся я. Благодарю. Глава 28. Ну, и страхолюдины, сказал Миша Кожемяка, удивленно разглядывая маски. Чем-то на нашего преподавателя алхимии похожи. Помнишь, Саша, он еще Севу не хотел до экзамена допускать, когда тот реактивы перепутал и лабораторию спалил. Роман Викторович тогда рычал точь-в-точь, как это чудовище. Да ну тебя, надулся Сева. Вспомнил тоже. Гипсовые маски были аккуратно упакованы в деревянные ящички, набитые тонкой светлой стружкой. От стружки приятно пахло смолистым деревом. Я выбрал для себя ту самую маску с отколотым кончиком клыка. Почему-то мне показалось, что эта маска принесет удачу. Вторую маску я отдал Мише. «Передай ее Зотову», — сказал я. Мы дотащили маски до мобиля, и извозчик помог нам погрузить их в багажник. Он ничему не удивлялся, должно быть, принял нас за заказчиков, которые решили сами забрать из мастерской ценную работу. Мы высадили Мишу возле неприметной двери. Это был служебный вход в управление тайной службы. Главная дверь для посетителей располагалась с другой стороны здания. Еще в дороге я послал зов Никите Михайловичу, чтобы предупредить его о приезде Миши. «Юрий Горчаков не выходил из дома?» – спросил я. «Нет, господин тайновидец», – ответил Зотов. В его голосе мне послышалась усмешка. «Скоро станет понятно, поверил Юрий в мои угрозы или нет. На улицу старых якорей», — сказал я довольному извозчику. Он буквально светился от счастья. Три заказа, один за другим. И каждую поездку я оплачивал, не скупясь. «Мигом домчу, ваша милость», — извозчик не преувеличил. До гавани мы добрались всего за несколько минут. По улице старых якорей мобиль пробирался осторожно, опасаясь повредить подвеску на щербатой мостовой. «Остановите здесь», — попросил я, когда мы поравнялись с домом Гроздова. Извозчик порывался помочь мне отнести ящик с маской, но я ему не позволил. «Благодарю, я справлюсь сам». Он только удивленно пожал плечами. «Наверное, решил, что содержимое ящика очень ценно для меня». Я прошел в калитку, поставил ящик на крыльцо и огляделся. На улице было тихо, летнее солнце блестело в стеклах доходных домов. Головокружительно пахло морем, над ржавыми крышами, пронзительно крича, кружили белые чайки. На связке, которую дал мне Гроздов, было всего два ключа. Один, судя по длине, от сейфа, а второй, от входной двери. Больше в доме артефактора запирать было нечего, он жил очень бедно. Я вспомнил, что мой дом вообще не запирается, и улыбнулся. Открыв дверь, я занес внутрь дома коробку с гипсовой маской и бросил ключи на длинный верстак артефактора. Запирать дверь изнутри я не стал. Вряд ли Юрий Горчаков застанет меня врасплох. В доме все было по-прежнему. Инструменты разложены на верстаке, погнутая дверца пустого сейфа приоткрыта. Я уловил еле заметный особенный запах помещения, в котором давно не было людей. Только бегония на окне упрямо зеленела. Анна Владимировна подпитала ее магией природы, так что цветок ожил и даже выпустил новые бутоны. «Александр Васильевич, Юрий Горчаков только что вышел из дома», — раздался в моей голове голос Зотова. «Идет в сторону главного проспекта. Мой теневик следует за ним». «Спасибо за хорошие новости, Никита Михайлович», — с улыбкой ответил я. «Кажется, Юрий все же решился на встречу со мной. Выслать к вам наряд полиции?» — спросил Зотов. «Благодарю, не нужно», — отказался я. «Не думаю, что Юрий окажется серьезным противником». Я задумчиво огляделся, ища,